Кеннеди Джон, 1917-1963, президент США, 22 ноября 1963 года Кеннеди совершал поездку на автомобиле в Далласе, штат Техас. Автомобиль президента, сделанный по особому заказу в 1961 году, был открытой машиной марки «Линкольн» с двумя дополнительными откидывающимися сиденьями. Он был снабжен прозрачным пластмассовым верхом, который не был пуленепробиваемым. К тому же небо прояснилось, и Уинстон Д. Лоусон, специальный агент секретной службы, распорядился не устанавливать верха. Во время поездки за рулем лимузина был агент секретной службы Уильям Р. Грир. Справа от него сидел другой агент. Президент помещался справа на заднем сиденье рядом с Жаклин Кеннеди, своей женой. На правом откидном сиденье помещался губернатор Коннелли. На левом – жена губернатора. Автомобиль двигался со средней скоростью 11,2 мили в час. В 12 часов 30 минут, когда автомобиль президента двигался по Элм-стрит к тройному виадуку, раздался сухой винтовочный выстрел. Жаклин Кеннеди, которая смотрела влево на приветствовавшую президента толпу, он показался похожим на выхлоп мотоцикла. Затем она услышала возглас губернатора Коннелли. Повернувшись, Жаклин увидела странное выражение лица президента, поднимавшего левую руку к горлу. Затем раздались следующие выстрелы, и в голове президента образовалась зияющая рана. Обнимая своего мужа, Жаклин воскликнула: «О боже мой, они ранили моего мужа! Я люблю тебя, Джек!» Одна пуля прошла через шею президента, другая, оказавшаяся смертельной, раздробила его череп с правой стороны. Еще до второй пули, попавшей в Кеннеди, губернатор Коннелли был ранен в спину, в правую сторону груди, в кисть правой руки и левое бедро. Услышав второй выстрел, жена Коннелли потянула мужа вниз к себе на колени. Видя в тот момент свою окровавленную грудь, губернатор подумал, что он сам смертельно ранен. Он воскликнул: «О нет, нет, нет, Господи, они перебьют всех нас!» Вначале жена губернатора решила, что ее муж убит, но затем заметила, что он слегка шевельнулся. Сохраняя присутствие духа, она проговорила: «Ничего, лежи спокойно». Губернатор лежал головой на коленях жены, когда услышал второй выстрел, попавший в президента. И к тому же минуту Коннелли и его жена увидели, что поверхность автомобиля покрыли частицы мозга. Один из агентов секретной службы по рации сообщил переднему автомобилю о нападении и велел ехать в больницу. Там, к приезду президентского кортежа, персонал был поднят на ноги и приготовлены две палаты. После прибытия в больницу агент Лоусон выскочил из первого автомобиля и подбежал ко входу в отдел скорой помощи, где его встретили служащие, катившие носилки к автомобилю. Агент Хилл снял с себя пиджак и покрыл им голову и верхнюю часть груди президента, чтобы предотвратить фотографирование. Пока группа врачей отчаянно пыталась спасти жизнь президента, Жаклин Кеннеди то наблюдала за их работой, то выходила из палаты. После того, как было объявлено, что президент мертв, она сказала, что хотела бы остаться со своим мужем. Срочно был доставлен гроб, и тело президента подготовили для перевозки. В этот момент появились представители городских властей Далласа и стали протестовать против увоза тела Кеннеди без предварительного вскрытия. Но, несмотря на их протесты, гроб вынесли из больницы, поместили в машину скорой помощи и перевезли на аэродром. Через 1 час 45 минут после роковых выстрелов гроб с Кеннеди был поставлен в кормовую часть президентского самолета. Смерть президента повлекла за собой целую цепочку смертей. Ли Харви Освальд, по официальной версии убийцы Кеннеди, через 2 дня был застрелен Джеком Руби. Джек Хантер, побывавший сразу после убийства Освальда у него на квартире, был застрелен в полицейском участке. У полицейского якобы самопроизвольно выстрелил пистолет. Другой журналист, который вместе с Хантером осматривал квартиру Освальда, Джим Костер, был застрелен у себя дома. Таксист, который вез в день убийства Кеннеди Освальда, вскоре погиб в автомобильной катастрофе. Таинственно умерла журналистка Дороти Калгален, которой удалось больше часа беседовать с глазу на глаз с Джеком Руби. Были убиты или погибли подозрительным образом и многие другие свидетели или участники расследования убийства Кеннеди. В августе 1990 года на пресс-конференции в Далласе 29-летний Рики Уайт заявил, что его отец Уайт-старший был одним из трех человек, стрелявших в Кеннеди. По словам Уайта, Освальду заранее отводилась роль козла отпущения, а по президенту вели огонь его отец, ранивший Кеннеди в горло и смертельно в голову, и третий неизвестный до сих пор участник покушения.